А мир понятнее в 5 утра. А я красивая у тебя всегда. Улыбайся. Кто твое сердце сломал? Пока все живут.